Я спорить и уж тем более обижаться, что меня попросту выставили с совещания, не стал. Козырнув и щелкнув каблуками, направился на выход. Шагая длинными коридорами наскоро восстановленного с помощью магов, строительных големов и громадного количества работников, собранных со всех окрестностей донжона, я думал о том, как теперь быть. Магадан активно отстраивал свои оборонительные рубежи, пострадавшие во время прошлого штурма, и дело, надо признать, шло весьма бойко. Жаль только, что скорее всего в ближайшее время все это скорее всего разрушит. Уже, наверное, всем совершенно очевидно, что надвигается настоящая буря. Да, попытки дальней разведки и рейдов провалились, но ближняя разведка-то работала исправно, чаще всего возвращаясь целыми и невредимыми. И вот они уже докладывали весьма неприятные вести. Отряды нежити вовсю буйствовали в серой зоне на расстоянии дневного пешего марша от наших позиций. До того скрывавшие свое присутствие демоны тоже без дела не сидели. И те, и другие активизировались после неудачной атаки высокоранговых магов Цин на Магадан. Решили, что скрывать дальше эти карты бессмысленно. Удивительно только то, что при нападении на город-крепость с ними не было ни архиличий, ни демонов высоких рангов. Мы успешно передали истощенного, усталого демонолога синодикам. Отцы и экзекуторы количеством 10 лиц немедленно занялись столь важным пленником, и бедолаге можно было бы посочувствовать, если бы он не был тварью, продавшейся демоном. И судя по его могуществу, он скормил своим хозяевам уже тысячи, если не больше, жертв. Так что поделом уроду. Со дня нашего прибытия в город минуло уже четверо суток. Меня в первый же день дернули на доклад, как и моих офицеров, и мы отчитались обо всем произошедшем без утайки, но и без лишних подробностей. Сообщили лишь сухие факты, и на некоторое время всех, кроме меня, освободили. Мне же приказали оставаться в черте города до военного совета, дабы там уже подробно ответить на все вопросы генерал-ландшефа и его штаба. Что я сегодня и сделал, сперва изложил в подробностях все, что видел и с чем столкнулся, а затем поделился своими мыслями по этому поводу. После памятного разговора с Ярославой у нас с женщиной бесед больше не было. Больше того, было ощущение воцарившейся между нами неловкости. Она мне там душу открыла, а я в ответ ни пнем так и не выдал. А она, действительно отправившись в каюту Смолова, почти не покидала ее все оставшиеся дни путешествия. Что ж, рад за моего главного старейшину. Надеюсь, у них все получится. Было бы идеально, если бы они поженились и Ярослава покинула род, чтобы уйти в семью мужа. Да и Смолова давно пора сделать Николаевым Шуйским. Будет у меня пара архимагов, да каких. Ярослава стоит как минимум трех обычных. Мечты, мечты. А если серьезно, я пока не знал, что буду делать относительно бывшего своего рода. Если все, как говорит прекрасная пламенная волшебница, то все шансы вернуться обратно и забрать место, если не главы, так по крайней мере наследника у меня точно есть. Если жизнь Леонида сгорает в этой войне от использования могучих артефактов, то это очень плохо. Не дай бог случись чего, и Володя станет главой, это будет провал. В такие времена малолетний сын Леонида просто не сможет вести род. В лучшем случае станет марионеткой одной из фракций старейшин. Про худшее и думать страшно. Здравия желаю, ваша милость. Вытянулся при моем появлении караула из двух моих гвардейцев. И вам не хворать, бойцы, кивнул я. Как служба? Все прекрасно, ваша милость, заверил меня старший из гвардейцев. Хлопнув его по плечу, я толкнул перед собой тяжелую дубовую дверь и вошел внутрь. Небольшой двухэтажный особнячок, хозяева которые не то сгинули во время японской оккупации, не то просто покинули ставший в какой-то момент крайне опасным город и теперь не спешили возвращаться, надеясь пережить лихие времена подальше от больших скоплений войск. В иных обстоятельствах вполне разумный выбор, гражданским стоит держаться подальше от Магадана, дабы не попасть под раздачу. Вернее, стоило бы, но не в этих обстоятельствах. Сейчас в лесах, полях и холмах, горах и укромных долинах станет небезопасно, влекомые вечным голодом мертвецы и демоны, твари постараются наводнить все вокруг, и в способности наших войск этому хоть как-то помешать я откровенно сомневаюсь. Не с нынешними силами точно. Бедная обстановка меня не смущала. Да и откуда взяться шикарному интерьеру и дорогой мебели в городе, пережившим тотальное разграбление, несколько месяцев жестокой оккупации и два мощных штурма, сперва бравших город японцев, затем наш, когда мы возвращали у самураев свой город. Нет, кое-что здесь было, Мои бойцы натаскали какой-никакой мебели, вынесли мусор и привели все в божеский вид, но все равно уюта особо не прибавилось. Но что поделать, мне определили этот особняк, змея забрали на срочный ремонт в доки, мои фрегаты патрулировали что-то там у черта на куличках, и на фоне остальных вариантов этот был еще ничего. По крайней мере недалеко от штаба, плюс свой небольшой закрытый дворик есть, где можно посидеть в тишине и помедитировать, позаниматься своим разумом и спокойно вытягивать осколки знания из разбитой печати. Разумеется, основная охрана здания лежала не на десятке гвардейцев во главе с учеником, что расположились в бывшем домике для прислуги. Они были больше для статуса, ну и на роли принеси-подай. Несколько сигнальных заклятий плюс я сам, лучшая возможная защита. А если серьезно, здесь мне ничего грозить не могло. В квартале от штаба всей нашей группировки войск, под защитой во многом восстановленных заклятий русской крепости, за безопасность можно было почти не опасаться. Но меры я все равно принял. Поднявшись на второй этаж, я скинул сапоги и лег на заправленную кровать. Доспеха на мне не было, он висел здесь, на специальном манекене, прикрытый мощным заклятием иллюзий, из-за которого глядящий на него видел перед собой лишь голую стену. Не невидимость, именно иллюзия отсутствия предмета, куда более стабильное и мощное заклинание. Плюс на поверхность подарка моей невесты были наложены следящие чары, вокруг них возведен барьер, а под потолком чары, что ударили бы по дураку, что рискнул бы попробовать их украсть, потоком молний, атакующие заклинание шестого ранга, что способно было снести весь особняк. Как оказалось, в городе, в котором еще оставалось немало населения, активно промышляли воры. Причем не только обычные неодаренные, но и вполне себе полноценные маги из темных братств. Конечно, трогать вещи у действительно сильных и высокопоставленных магов они не рисковали, по всему городу и так хватало рыскающих в поисках этих сволочей патрулей. Но береженного Бог бережет, а постоянно таскаться в доспехе я немного подустал. Я лежал и думал, прикидывая варианты, не о возвращении рода Шуйских, хотя, признаюсь, слова Ярославы показали мне, что это вполне возможно. Я бы и так собирался однажды это сделать, но теперь возможность может появиться намного раньше, чем я буду готов. Но для этого моих нынешних сил совершенно, абсолютно недостаточно, и потому мне нужно срочно ускориться со взятием следующего ранга. Есть у меня на этот счет одна дельная мысль, но это громадный риск. И если бы дело было только в попытке побороться за власть в роду, я бы, может, и отбросил в сторону этот план. Все равно мое боярство и моя княжеская корона вернутся ко мне, законному наследнику, не рано, так поздно. Посмотрим, что изгнавшие меня старейшины скажут, когда я приду на их порог с силами великого мага. Но если это дело пока не к спеху, мы с моими родичами сейчас на разных концах страны, то вот вторая причина была куда серьезнее. В этом конфликте уровень сил старшего магистра совершенно недостаточен. Армия Цинь, орды нежити, в том числе элитной, а до кучи еще и демоны-инферналы, плюс загадочные европейцы-демонологи. В намечающейся бойне с вероятностью процентов 70 я такими темпами погибну. Пока выручала сила Маргатона и наш контракт, но такими темпами я его либо растрачу в относительно мелких стычках и в решающий момент ничем не смогу помочь в борьбе с вражескими высшими магами, либо дотерплю каким-то чудом, отсиживаясь в тылах, до нужного часа, разок выплесну все накопленное, и стану легкой добычей для одних и, не исключено, отработанным материалом для вторых. А меня подобный расклад не устраивал от слова совсем. Внизу, на первом этаже, послышались чьи-то неторопливые шаги. Подойдя к лестнице, гость неспешно поднялся наверх, ко мне, и распахнул дверь и вошел внутрь. Длинный плащ, глубокий капюшон с наколдованной тьмой, укрывающий лицо, и прядь белейших, прекраснейших волос на свете, что разрушает весь образ типичного представителя темного братства, вышедшего на дело. Плащи с капюшонами, где наколдованная темнота укрывает лицо, их фишка, когда они делать какую-нибудь грязную работу, в которой лицо лучше не светить. Например, выбивать деньги из простолюдинов неодаренных, ибо против хорошего мага сей дешевый артефакт не сработает, лучше просто маску нацепить. А на неодаренных работает отлично, только в первую очередь не в качестве маскировки даже, а символа страха и дополнительного подчеркивания, что они – маги, а простолюдины просто грязь под ногами. «Ты пришла похитить мою невинность, грозная дева», – поинтересовался я и не вставая двигаясь, чтобы дать гостье место. Знай же, я буду кричать, вырываться и звать на помощь. Пришла убедиться, что ты в своем новом особняке не похищаешь ничью чужую, ответила Хельга, скидывая капюшон. Вырываться он будет. Послали мне боги будущего мужа, отвернуться не успеешь, как он из одного, прости господи, дерьма в другое вляпывается. Никаких нервов с тобой не напасешься. Девушка, одетая в парадный мундир лейтенанта имперской стражи, окончательно скинула со своих плеч и небрежно бросила на спинку стоящего рядом кресла. Подойдя поближе, она уселась рядом со мной на кровати и молча поглядела на мой доспех. Так как иллюзию с него я уже снял, она его видела, как и меры предосторожности, что я устроил. Мысленное усилие, и сапожки девушки сами слетели с ног и аккуратно пристроились чуть сбоку от кровати. Пихнув меня попой и заставив освободить побольше места, она легла рядом и положила голову мне на грудь. Я начал осторожно гладить светлую головку, не спеша нарушить уютную, теплую тишину. Так мы и лежали минут 30, просто наслаждаясь чувством близости. «Мне нужно сердце», — негромко произнес я, заставил себя произнести, прерывая этот прекрасный момент, потому что если бы еще немного помолчал бы, то решимости могло бы и не хватит, чтобы сказать ей подобное. А сказать было необходимо, мне понадобится ее помощь, знания и навыки в этом деле, и без них я не смогу добиться необходимого, а она явно будет не в восторге от моей идеи. «Ты раскрыл свой потенциал максимум на 40%, негромко ответила она. «Это в самом лучшем случае. Тебе сейчас может не хватить сил добыть его. Но если даже добудешь, скорее всего не сумеешь должным образом его ассимилировать со своим организмом. Ты это знаешь, и я это знаю. Так зачем? С 6-м рангом я слишком мало что могу сделать в предстоящих событиях», честно ответил я. «Мне нужен полноценный 7-й ранг, иначе не справиться. Ты ведь понимаешь, что такое инферно. Моя память все больше раскрывается», тихо призналась девушка. «Я все больше вспоминаю из той, другой жизни». Девушка умолкла и еще сильнее прижалась ко мне, уже всем телом, вжимаясь, словно хотела слиться со мной в единое целое. Я не торопил ее, не задавал дополнительных вопросов, просто прижимал к себе и гладил. В отличие от меня, у нее процесс с возвращения памяти начался в куда более взрослом возрасте, да к тому же запустился неестественным образом, а в результате того, что ее чуть не сожрало одно из младших божеств на алтаре великого рода скандинавов, что участвовал в вероломном нападении на Александровск. Я едва успел к ней, пробудив, каким-то образом, часть своих былых сил, я снял ее оттуда. Ее душу уже пыталась поглотить тварь, которой был посвящен алтарь, но я по связывающему жертву и мучителя каналу сумел отследить младшее божество и в порыве ярости прикончить черной молнией, а уже остатками души и силы убитой сущности залечить травмы, нанесенные душе моей возлюбленной. И вот теперь в ней открывается память о былой жизни. Ей это давалось очень тяжело. Все же я прошел через это подростком, почти ребенком, в 13. Психика была куда пластичнее, да и обстоятельства были куда более подходящими, ни тебе попыток сожрать душу, ни алтарей, ни младших божеств. Хельга не любила говорить об этой новой памяти, вернее, не готова, она сама еще слишком многого о себе не знала и не понимала, и потому была даже не уверена, каким она была в прошлом человеком. Что точно было известно, мы из разных миров, и силой она обладала примерно на моем уровне и схожего типа. Преобразованная часть души, магического дара, сердца знаний, и все это, чтобы создать средоточие своей силы и магического мастерства на основе всех знаний. В моем случае, 7 молний, в ее, 3 пламени. Вот только она еще многого не знала. Даже того, 3 ли на самом деле у нее вида пламени или больше. Когда, по-твоему, начнется битва основных сил? Перевела она тему. Зависит от наших действий, не сегодня, так не сегодня. Однажды сама все расскажет, подожду. Если будем сидеть на месте и окапываться по первоначальному плану, месяца полтора, ну может 2 у нас есть. Не забывай, время работает на их стороне. Пока они отлавливают население и приносят жертвы, пополняя и усиливая армию. Для призыва инферналов нужна жертвенная кровь разумных существ, да и некроманты большие любители использовать этот способ для сотворения особо сильных чар и монстров. Им некуда спешить, элитной нежити у них явно достаточно, так что чернокнижники будут клепать в больших количествах тупое мясо, которое затем пойдет в первой волне на наши позиции, разрядит большую часть ловушек, потреплет солдаты укрепления, постарается вынудить магов тратить на себя силы, а затем пойдут живые из числа самых бесполезных, вчерашние крестьяне, записавшиеся в полк ради наживы, отловленный по трущобам городов преступный сброд, штрафники, ну и рядовые маги из простолюдинов или беднейших кланов. С этими будет уже нежить посерьезнее первой волны. Не элита, но вполне себе крепкие середнячки, костяные пауки, спауты, некровиверны, упыри, гули. И, честно сказать, уже на этом многие участки фронта посыпятся. А демоны? Подняла она лицо, глядя мне в глаза. Если враги исполнят задуманный ими ритуал, то третья волна будет из низших демонов, ответил я. Это просто пушечное мясо для инферно. Но для нас, примерно как сильные разломные твари второго-третьего ранга, это рядовые. А уж нормальные отряды, основные бойцы и боевые маги выступят уже с основными силами цинь, добить уцелевших. К этому моменту, скорее всего, останутся самые лакомые для них куски добычи, сильнейшие маги, лучшие, твердые духом бойцы, самые сильные и умелые. Демонам особо не нужны тела, тем более трупы, это все достанется некромантам. Нет, при случае они ни плотью, ни кровью не брезгают, однако это не основное их меню. Но вот что им нужно, это души, которые они после боя постараются собрать в как можно большем количестве, а затем переправят их в инферно, где их ждут муки на протяжении вечности. Ведь инферно и его порождения питаются активной частью души, той, в которой хранится и копится энергия для перерождения или бытия в виде души в посмертии, а они ее сжирают, и накопить ее в виде голой души, это долго и тяжело, и эти твари будут вечно отнимать ее, для себя, своего слоя бытия, который растет за счет этого, для своих владык. Ужасная участь, стать пленником этого плана. И что изменишь один лишь ты, взяв седьмой ранг, грустно поинтересовалась девушка. Все, что ты сказал про инферно, ведомо и мне. Поэтому единственным шансом на спасение я вижу бегство. А я вижу иное, возразил я. Нужны подкрепления. Священники, маги, воины, все, все кого смогут отправить. Боевые корабли, артиллерия и магов заклятий. Ну а если даже их не будет, нужно сражаться. Шанс на победу есть. И ритуал можно сорвать, и цинь разбить. И в этом нам понадобится сила каждого воина, каждого мага. Так что за сердцем я все же отправлюсь. И не переживай, я его точно смогу освоить и подчинить. Так ты покажешь мне поточнее, где обитает нужное мне существо. И даже отвезу на своем эсминце, вздохнула Хельга. На этот раз ты никуда один не пойдешь. С тобой, хоть на край света, усмехнулся я и начал расстегивать пуговицы мундира девушки. Глава 14. Разговор с командующим магаданской группы армии происходил в небольшом зале, где собралось что-то вроде внутреннего круга самых высокопоставленных командиров, ближних офицеров главнокомандующего и старших чародеев, из числа тех, что в данный момент находились в самом Магадане. Записываясь на прием к генерал-ландшефу, я, разумеется, просил передать, что желаю обсудить свою просьбу к старику наедине, но тот заявил, что на личные встречи в ближайшие двое суток он не имеет времени, и либо мой запрос будет рассмотрен вне очереди, но на одном из совещаний, ежедневно созываемых его штабом, либо мне придется подождать. И уж разумеется, старый, скользкий змей не стал ни глядя подписывать мое прошение о разрешении на то, чтобы временно покинуть действующую армию ради решения своего вопроса. Как мне и предрекали что Хельга, что Смолов. По-хорошему, стоило бы просто напроситься на разговор с главнокомандующим, не уточняя заранее цель своего обращения, но секретари и адъютанты старого чародея сразу дали понять, что без указания заранее цели разговора меня никто не то, что слушать, даже принимать не станет. Будь на его месте кто-то менее знатный и обладающий меньшим личным могуществом, то подобным образом он бы вести себя не осмелился. Я уже далеко не тот вчерашний младший магистр, глава рода, существующего больше на бумаге, едва обретший родовые земли и вынужденный вовсю использовать поддержку Хельги, строить хитроумные комбинации и на пределе сил цепляться за все возможности и союзы, дабы просто выжить в борьбе даже не с Игнатьевыми, а их прихвостнями. Нынешний род Николаев Шуйских был уже силен не одним лишь своим главой. Могучие одаренные, в числе коих уже четверо старших и девять младших магистров, десятки мастеров и больше сотни адептов, несколько тысяч отлично экипированных и обученных гвардейцев, не то, что не уступающих, во многом превосходящих аналогичных бойцов большинства великих родов, за исключением действительно старых и могущественных. Свой архимаг, небольшой, но очень мощный из-за наличия змея воздушный флот, Николаевы Шуйские, как-то незаметно даже для меня, стали действительно грозной силой. За каких-то несколько лет никому неизвестный род, едва успевший родиться в глубинах богом забытой Сибири, на самой окраине фронтира, стал вполне себе крепким середнячком в первой лиге аристократов империи. Да, пока не сильнейшие и уж тем более не богатейшие среди себе подобных, но крепкими середнячками по военной силе уже были, а в смутные времена, когда империя в кольце врагов и воюет на всех фронтах, причем не сказать, что особо успешно, это, пожалуй, даже важнее, чем богатство, ибо сильному всегда проще добыть золото, чем слабому защитить свое благосостояние. До уровня даже слабейших великих родов нам, разумеется, было далеко, это уже высшая лига, в которой играют тяжеловесы, способные в какой-то влиять на политику империи сопредельных держав, но с учетом скорости, с которой рос и креп мой род, в государстве осталось не так уж много тех, кто мог бы нас откровенно игнорировать и не принимать во внимание. Даже любопытно, как будет вести себя Игнатьев в моем присутствии теперь, ведь случись меж нашими родами конфликт сейчас, и мы их просто раздавим. Железной поступью моя гвардия, боевые маги и воздушный флот со мною во главе пройдут по их родовым землям, предавая все огню и мечу, и нынешнего меня, с такими силами за спиной, не остановит даже стены их родового гнезда, поколениями укрепляемого и усиливаемого, дабы быть готовыми к любому повороту событий. Да, с потерями, да, с огромным напряжением сил, с большим трудом, но я бы взял его и сумел бы выжечь каленым железом весь их род. А потому, кстати, по возвращении в ставшую уже родной Александровскую губернию, мне предстоит с этим скользким типом весьма содержательная беседа. Мне не очень-то нравятся условия нашего с ним мира, а также факт того, что он откровенно давил на меня, вынуждая отдать за бесценок знания о крайне ценном ритуале. Ну и несмотря ни на что, мне есть что сказать этому чрезмерно хитро выдуманному хрычу по поводу удерживания фактически в плену детей моего вассала и прочего. Хотя, к сожалению, слишком много получить тоже не выйдет, как ни крути, второй император не позволит мне зайти слишком далеко в отношении своего вассала. Впрочем, не могу не признать, что это справедливо, в момент нашей слабости Игнатьевым тоже пришлось смирить аппетиты и желания из-за того, что Павел Александрович явственно маячил из-за моей спины. Вопрос тонкий и решить все простым давлением не выйдет, конечно, но, как говорится, пространство для торга имеется. Впрочем, это вопрос далекого будущего. Далекого, к сожалению, не по причине временных рамок, просто на войне, особенно таких масштабов, любое будущее далекое. Ну а пока я изложил свою просьбу Добрынину и собравшимся здесь аристократам и ожидал вердикта главнокомандующего. Итак, вы хотите отбыть на срок от 15 до 20 дней, при этом утверждая, что либо вернетесь архимагом, либо не вернетесь вовсе, так как погибнете. Я все верно понял, уточнил генерал-ландшеф, глядя на меня усталым взглядом человека, который давно не спал, плохо питался и слишком много работал. Причем точное место своего пребывания на указанный срок вы указывать не намерены, как и рассказывать подробности задуманного. Когда вы это подаете подобным образом, звучит, будто я дезертировать собрался, покачал я головой. Но я оставляю здесь, с вами, большую часть своей гвардии, вассалов и кораблей. Ну кто в здравом уме придет к главнокомандующему, сообщит о своих планах и оставив в его распоряжении большую часть того, что у него есть, да после этого даст дёру. Ну положим, это все же небольшая часть того, что у вас имеется в распоряжении, даже здесь, не говоря уж о том, о силах, оставленных в родовых землях, которые, насколько мне известно, за прошедшие месяцы изрядно возросли стараниями оставленных вами дома вассалов и при прямой поддержке Павла Александровича с родом Шуйских, тяжело поглядел на меня генерал-ландшеф. Вы, друг мой, намерены устроить себе некое неясное мне турне в направлении территории разлома, прихватив с собой одного из архимагов и, что важнее, тяжелый крейсер, что серьезно ослабит наши силы. Из воздушного флота у нас лишь 10 крейсеров, и тяжелых среди них лишь 3. На такое я согласиться не могу. При этом погрузив на него своих лучших бойцов, сильнейших боевых магов и пополнив трюмы весьма дорогостоящими боеприпасами, которые в скором времени имеют все шансы стать дефицитными, ибо с логистикой у наших войск до сих пор имеются изрядные проблемы. И все это в тот момент, когда наши силы готовятся выдвинуться навстречу вражеским силам, снявшись с заранее подготовленных позиций. Что я еще, господин Николай Шуйский, должен подумать в подобных обстоятельствах? Вы уж простите, но выглядит это все так, будто вы стремитесь отсидеться за спинами прочих, пока не станет ясно, в какую сторону ветер дует, добавил сидящий по левую руку незнакомый мне пожилой чародей седьмого ранга в мундире генерал-полковника, без петлицы иных опознавательных знаков, показывающих принадлежность к тому или иному роду войск. Как я теперь уже знал, далеко не все чародеи шестого и седьмого ранга являются командирами воинских подразделений. Просто любым военным формированием империи от корпуса и выше полагалось усиление из числа боевых магов, свободных от командования войсками и готовыми оказать магическую поддержку войскам там, где это сочтет командующий. В корпусах – это дополнительные мастера и младшие магистры, в армиях – старшие магистры, ну а группам армии и фронтам полагались архимаги. «Вы обвиняете меня в трусости», – уточнил я, недоверчиво подняв бровь. Даже без какой-либо злости, этот незнакомый мне чародей умудрился меня на самом деле удивить. Вот уж подозрений какого толка я не ожидал точно, так это сомнений в твердости духа. Нет, господин Афанасьев не совсем это имел в виду, встрял в нашу беседу еще один из присутствующих. В вашем мужестве ни у кого из присутствующих, разумеется, сомнений не имеется, вы не раз доказывали, что точно не трус. Но это не снимает главного вопроса, зачем вам для повышения ранга отправляться в земли разлома, полные опасностей, и брать при этом с собой немалое количество элитных войск, в которых именно сейчас намечается острейшая необходимость. А вот этого старшего магистра я знал, Василий Прохорович Инжирский, один из самых доверенных и приближенных офицеров Добрынина. Личной силой и какими-либо особо редкими и ценными магическими талантами сей человек не блистал, но своему патрону был весьма предан. К тому же, насколько я успел узнать по слухам в те дни, когда трудился в Магадане на поприще возвращения контроля над магическими источниками города, был прекрасным тактиком и стратегом, с чьим мнением считался даже опытнейший генерал-аншеф, ну и происходил из вассального рода, четыре поколения находившегося в подчинении великого рода Добрыниных. Я не могу поведать все подробности задуманного мной, ибо в этом случае мне придется раскрыть секреты чар, предназначенных лишь для рода Николаевых-Шуйских, ответил я. Уж простите, господа, но насколько я помню своды законов и дворянских уложений империи, подобные сведения с меня вправе требовать лишь государь-император, его наследник великий князь и мой сюзерен, если таковой имеется. Причем лишь в особых случаях, оговоренных в родовые секреты, тоже мне, негромко, но так, чтобы услышал каждый присутствующий, фыркнул Афанасьев. Смех да и только. Что, простите, повернулся я к нему, сохраняя спокойствие. Может, рискнете повторить мне это в лицо, сударь? Отчего ж нет, ухмыльнулся мне в лицо архимаг. Я сказал, что считаю смешным ваши. От пожилого, усталого чародея, сидящего во главе стола, ударила незримая и неощутимая для простых неодаренных волна магической энергии. Могучее давление ударило, подобно слепой ярости разгневанной стихии, причем не по всем присутствующим, а конкретно по мне и Афанасьеву. Представьте себя взбирающимся на высокую гору, достигшим примерно середины пути до вершины. Вас окружают крутые склоны, крутые обрывы и скалы, сурово глядящие в небеса с окрестных гор. И в этот момент начинается сильнейшее землетрясение, от которого земля под вашими ногами начинает содрогаться, уходя из-под ног. А вы, изо всех сил стараясь не покатиться вниз, думаете лишь об одном, лишь бы не начался клятый камнепад, лишь бы земля не ушла из-под ног, лишь удержаться и не полететь туда, вниз. А к этому добавьте еще осознание того, что гора, живая, и это землетрясение, проявление ее гнева по отношению к вам, и лишь от ее прихоти зависит, последует ли сверху камнепад, усилится ли тряска под вашими ногами, или может склон, на котором вы стоите, и вовсе оторвется от основного тела горы и улетит вниз, в бездну, унося вас туда, на верную гибель. Добрынин оказался куда более искусным магом, чем я ожидал. Да, по общему объему маны и развитости ауры он явственно уступал тому же второму императору, но вот по искусности владения своей стихией, контролю собственной ауры и иным, менее заметным и важным по отдельности показателям, пожалуй, что и превосходил его. Проживший более двух веков чародей был настоящим виртуозом, достигшим громадных успехов в нашем нелегком искусстве. Иначе столь ювелирное воздействие и столь точные ощущения ауры, в которой сейчас ощущалась лишь чистейшая, незамутненная примесями иных школ чародейства стихия Земли, были бы невозможны. «Сударь, вынужден вам напомнить, вы не в трактире находитесь», — негромко заметил чародей в установившейся тишине. «К тому же вы оба в данный момент находитесь на службе у Отечества, делая общее дело. Не позорьте себя и своих предков, задираясь по пустякам аки бойцовые псы. А хотите показать кому-то личную удаль да силу? Совсем скоро у нас у всех будет более чем достаточно возможностей для этого. Вы меня поняли?» При этом, кстати, он больше смотрел не на меня, а на Афанасьева. Видимо, не в первый раз сварливый архимаг испытывал терпение старика, раз тот при, фактически, посторонним решил устроить показательную трепку и напомнить, кто в этих краях альфа, а кому следует радоваться хотя бы тому, что в омегах не числится. Афанасьева, до того весьма вольготно раскинувшегося на изящном, покрытом рунами кресле артефакте, выточенного из костей могущественных разломных тварей и украшенного многочисленными цепочками незнакомых мне рунических заклятий, вжало в спинку. На висках побледневшего чародея выступили капельки пота, и он, под тяжелым взглядом генерал-ландшефа, кивнул. «Я, кстати, выдержал давление нашего командующего с большим трудом, но не дрогнул и ни на миг не показал, насколько мне тяжело. Хотя это, откровенно говоря, было весьма непросто. Даже архимагам подобное доставляет проблем, что уж говорить обо мне, старшем магистре. Лишь сила воли, помноженная на природное упорство, позволили мне не показать слабость. Дернувшаяся левая бровь и сжатый кулак не в счет, давление пропало, словно его и не было. Удовлетворенный восстановленным порядком в помещении, Добрынин откинулся на спинку собственного кресла, самого обычного, в отличие от Афанасьевского, и обратился уже непосредственно ко мне. «Аристарх Николаевич, в вашей смелости я не сомневаюсь, как и в том, что ваш замысел не состоит в том, чтобы прятаться за чужими спинами. Но факт остается фактом, мне нужны все до последнего маги, солдаты и военная техника, что имеются под рукой. И я не могу вот так вот просто дать добро на то, чтобы один из лучших моих боевых магов, на котором к тому же завязаны чары стратегического калибра, на которые я весьма полагаюсь в этой компании, забрал тяжелые крейсеры архимага. Рядовых своих гвардейцев и чародеев еще куда ни шло, но Змей и Петр Смолов нам нужны тут. Так что если вы хотите получить мое разрешение, вам придется, пусть и опустив подробности, поведать свой замысел. Понять его тоже можно. Обычно прорыв на следующий ранг – это опасное, хлопотливое занятие, требующее полной тишины и покоя. Желательно при этом находиться на каком-нибудь источнике магии, предварительно подготовив место прорыва. В случае перехода на седьмой ранг стоило бы озаботиться целыми цепями ритуальных заклятий и рядом очень дорогостоящих алхимических препаратов, которых в открытой продаже попросту нет. Да что там в открытой, даже реагенты к ним, не то что готовые зелья, добыть очень тяжело. А тут я заявляю, что мне нужно отправиться к черту на куличке, где бродит стаи чудовищ и отдельные твари громадной мощи, где подобный прорыв, аж на седьмой ранг, явно привлечет внимание всех тварей в окрестностях. И все это вместо того, чтобы просто и без затей попросить выделить мне один из городских источников и сделать все здесь, в самом безопасном месте на тысячи километров вокруг. Для всех присутствующих мои объяснения звучат слишком неправдоподобно. В общем, убедить его, не раскрывая подробностей, мне не удалось. И потому, когда он в свою очередь не смог переубедить меня отказаться от моей затеи и сделать попытку прорыва на следующий ранг здесь, в городе, чародей пошел на компромиссное решение, лично мне было даровано его разрешение покинуть город. Но, без Змея и Смолова, лишь взяв один из фрегатов, по глазам старика было видно, что он отлично чувствует подвох в моих словах. Битой жизнью, старый аристократ и маг заклятий был не тот, кого можно водить за нос простыми перестановками акцентов. Он видел, что я что-то скрываю, но, видимо, упоминание второго императора сдерживало его от излишнего любопытства. Хотя, учитывая его статус, возраст и заслуги, его громким именем не остановишь. Плевать он хотел, с кем я там связан, у него в данный момент на руках была война с превосходящим по всем статьям противником, а тут один из достаточно ценных магов решил куда-то на несколько недель свалить, прихватив с собой свои войска. Большинство бы сразу сказало «нет», но, к моему счастью, генерал Ланшев был не большинством. Мудрый боевой маг понимал, что если я даже как старший магистр являюсь боевой единицей стратегического калибра, то уж взяв седьмой ранг стану на порядок ценнее, ведь пропасть между шестым и седьмым рангом куда глубже, чем между, допустим, пятым и шестым. И сам факт того, новоиспеченные далекие от пика своего ранга старший магистр, коим я был, способен с помощью одних только собственных артефактов и стандартных, пусть и очень качественных, зельях магического допинга побеждать в поединках магов седьмого ранга, это уже выходило далеко за рамки принятого. Такое даже для достигших пика мощи шестого ранга, обвешанных могучими артефактами представителей сильнейших великих родов, громадная редкость. В общем, неодобрительно покачав головой, генерал Ланшев все же наклонился над столом и принялся что-то писать на появившемся из ниоткуда листе бумаги. «Пропуск», — пояснил старик на мой вопросительный взгляд, «и письменное разрешение на отсутствие в течение 3 недель, дабы потом реально под трибунал какой-нибудь излишне ретивый вояка не отдал. Плевать, как ты намерен это сделать, но если ты возьмешь седьмой ранг, я буду только рад. Нам никакой архимаг лишним не будет. Какова вероятность успеха твоего замысла? Возможно ли это повторить для других? Понимаю, что подобное бесплатно быть не может, да и сам твой секрет раскрывать не прошу, но сам понимаешь, ситуация экстренная. 80%, соврал я. И нет, на это я пойти не могу, к сожалению. Эти сведения принадлежат не только мне, без позволения Павла Александровича Романова я ничем помочь не могу. Да и если бы он согласился, с каждым подобное не проведешь, и нужно немало времени на подготовку. Времени, которого просто нет, жаль. Что ж, Аристарх, постарайся побыстрее обернуться. Аристарх, серьезно сказал генерал Ланшев, как-то незаметно перешедший на «ты», и не погибни, любой ценой. В тебе все еще сила той гекатомбы японцев, и эта сила нам очень пригодится в битве. Надеюсь, мне не придется жалеть об этом решении. Забрав бумагу и аккуратно свернув ее в трубку, я двинулся по своим делам. Доспех был на мне, меч на поясе, я готов был отправиться прямо сейчас. Встретив Смолова, я просветил его о решении Добрынина и сообщил, что он в мое отсутствие за главного, как, впрочем, и всегда. В целом, думаю, наш командующий прекрасно осведомлен о том, что у меня есть запасной вариант на случай его отказа забрать змея и моих людей, иначе он бы и меня самого не отпустил бы в столь опасное путешествие. Договор с Марготоном был завязан исключительно на мне, и необходимость в этой силе в связи с последними событиями лишь возросла. Отправлялись мы в чаще разломных земель на судне Хельги. Оно было больше приспособлено к подобным одиночным путешествиям, намного быстроходнее обычных эсминцев и крейсеров, защищенное по высшему разряду, имеющее системы маскировки и кучу всякого такого, что рядовым судам и не снилось. В конце концов, как объяснила Хельга, подобные суда имеются у всех высокопоставленных членов рода Романовых, не у тысяч рядовых, конечно, те считались относительно простыми аристократами, но вот дети и жены старейшин рода, вполне, сами старейшины тоже имели, если не было личного крейсера. В общем, змея и Смолова я хотел взять с целью добыть как можно больше ресурсов в пути, реагенты части внутренних органов сильных монстров мне весьма не помешали бы, даже не в будущем, а прямо по возвращении в наши ряды, кампания предстоит еще более жаркая, чем мне представлялось, и вариант противостояния с инфернальными тварями я не учел. Можно было бы приготовить кое-что против этого врага, но на нет и суда нет. Через полчаса я был уже в воздушной гавани. Красотка Хельги уже явно была готова к отправке, судно парило в небе, сверкая укрытыми в стальные бронелисты боками, явно ожидая лишь последнего пассажира, то бишь меня. Что ж, отлично, быстрее начнем, быстрее закончим. В небо я взлетел своими силами, опустившись на палубу, кивнул равнодушно мазнувшим по мне взглядом членам экипажа, помахал приветственно рукой трем теням, куда ж без них, в рангах старших магистров и двинулся к носу судна, где стояла, облокотившись на высокие, зачарованные на прочность перила из приразломного дуба, очень крепкая и хорошо проводящая магию породы древесины, дорогой и ценной. К обоим словам прилагается слово «очень». «Отпустил», — уточнила Хельга. «Даже бумагу выписал», — показал я документ. «Теперь осталось только сделать дело, и назад. Вот только придется оставить Смолова и мой крейсер здесь». Ну, это было ожидаемо, пожала она плечами. От девушки промчалась легкая волна телепатии, и люди засуетились. Зазвучали команды боцмана, что-то рыкнул капитан, заходя на мостик, тритини рассредоточились по судну, выйдя на свет для экономии маны, чай в воздухе уже, а не на земле, где сотни незнакомцев, и корабль, набирая ход, тронулся. Вокруг развернулся легкий конус специальных чар, не позволяющих бешеному ветру проникать на палубу, поглощая лишний шум, чтобы можно было комфортно общаться, и поддерживающие здесь комфортную температуру, богаты Романовы, что даже такую дорогую, но малопрактичную причуду себе могут позволить. У меня на крейсере подобного нет. Я удивлена, что он отпустил тебя сейчас, призналась Хельга. 3 недели, за это время все может уже начаться и кончиться. К моменту нашего возвращения Магадан может быть уже в руках врага. Это сильно вряд ли, не согласился я. Враг раньше, чем через 4 недели минимум, не сможет тронуться в путь. Ты в курсе, что демонолог потихоньку начал колоться? Нет, слегка удивилась девушка. Я думала, на него уже рукой махнули, сдавшись. И что он рассказал? Во-первых, выяснилось, что сей тип самый настоящий подданный британской короны, загнул я первый палец. Во-вторых, их здесь еще 2 десятка, 16 старших магистров и еще 3 архимага демонологии, не считая нашего, 4-го. Оказывается, мне в тот день сказочно повезло, обычно эти типы ходят в составе 5-рок. 4 старших магистра и архимаг, немалая сила. Хрустнув шеей, я загнул еще один палец. В-третьих, у них проблемы с жертвами. Некроманты и демонологи настаивают на полном истреблении всего местного населения в захваченных провинциях, надеясь до максимума довести свою численность и мощь. Вот только огненный дракон против, как и император Цинь. Пустыня на месте Хабаровской и Магаданской губернии империи не нужна, им нужны города, порты и население, которое будет там жить, трудиться и платить налоги в казну Цинь. В-четвертых, удалось выяснить, когда враг откроет врата Инферно, продолжил я. Для этого нужно особое положение звезд и правильное течение потоков маны, плюс еще много ритуалов и прочих сложностей, но ровно через 29 дней придет этот день. Не раньше, не позже, и вот только тогда будет призвать основную массу инфернальных тварей. Вот тогда они и ударят. А почему не наоборот? Сперва нежить, потом живые солдаты, потом демоны, повернулась она ко мне. Так, как ты говорил в прошлый раз, в 4 волны. Только в этот раз постараться закончить все на 2-й волне, тогда огненный дракон потеряет изрядную часть армии, истощит силы большинства магов, а пришедшие в мир демоны просто на халяву попируют и уйдут, оставив Цинь в дураках. А захватить провинцию – это одно, ее ж еще удерживать надо. После такой победы сил на это может и не хватить. Да и потом, вступить в бой с нами основной, собственной армией Цинь – это риск. Шансы потерпеть поражение в этом случае достаточно высоки, чтобы считаться с этим вариантом. В общем, будет нежить, будут слабые бойцы, которых бросит на убой, чтобы избавиться от балласта и не дать нам перевести дух, а потом все закончит инферналы. И какой выход ты видишь из этой ситуации? Ты уж извини, Аристарх, но один волшебник что 6-го, что 7-го, да даже, скорее всего, и 8-го ранга не в силах изменить ситуацию, чуть насмешливо заметила девушка. Или вам сообщили, что вышлют подкрепление? Про подкрепление не знаю, но раз старик не оттягивает все силы обратно в Магадан, под защиту его крепостных стен и магии, а собирается двигаться навстречу, то это вполне возможно, кивнул я. Он не похож на дурака, наш старик, и в стратегии явно на голову выше меня, так что уверен, врага ждет неприятный сюрприз. На этом разговор закончился, и я отправился в выделенную мне каюту, готовиться к предстоящему ритуалу. И потянулись дни. Мне скучать не приходилось, все свободное время, кроме общения с Хельгой, я занимался только одним. Подготовкой к предстоящему испытанию, в котором мне придется приложить все свои силы ради победы. И ключевое слово – свои. Без заемной мощи моего контрактора Маргатона, без алхимических препаратов, без доспеха, без оружия, без любых других артефактов. К тому же мне придется брать сердце раньше, чем я планировал. Я собирался сперва достичь 7-го ранга, а уже затем победить существо уровня мага заклятий с упором на магию жизни, пересадив себе сердце этого существа. Тогда бы вышел идеальный вариант, я бы не просто полностью излечился, я бы обрел достаточно прочное тело, чтобы без опаски использовать черные молнии в полную мощь. Но ситуация изменилась. Все эти постоянные перегрузки, поврежденная ментальная печать на разуме, несколько переходов под допингами на следующий ранг, все это начало сказываться на моем теле, сокращая даже те немногие годы жизни, что удалось восстановить артефактом Павла Александровича. Ведь по-хорошему, после того как я восстановился, мне следовало бы провести хотя бы несколько лет, спокойно занимаясь саморазвитием, пить эликсиры, зелья, принимать специальные ванны. Мои знания и обилие всевозможных магических ресурсов позволяли мне развернуться на полную катушку. Растительные, добываемые из чудовищ, даже минералы, если на месторождениях были магические источники, которые веками питали их своей энергией, передавая часть волшебных свойств. В этом краю изобилия, не будь сейчас в разгаре война, я бы без проблем развивался сам и развивал своих людей. Хотя с другой стороны, не будь войны, и на то, чтобы развить свой род до нынешних высот, мне понадобились бы не годы, а десятилетия, никак не меньше двух. В общем, все в этом мире имеет свою цену. Через 9 дней мы наконец достигли необходимого мне места. К счастью, на всякий случай второй император снабдил свою дочь информацией о менее могущественных тварях с различными сердцами, обитающими в окрестностях Магаданской губернии, и среди них нашлось и нужное мне, к которому мы и прибыли. Глава 15. Об этом существе известно немногое, внезапно заговорил самый молчаливый из личных телохранителей Хельги, чем меня изрядно удивил. Территория, которую он контролирует, примерно 40 километров во все стороны от его логова. Тигр вот уже предположительно 3 века обитает в этих краях, за это время дорос до примерно до уровня архимага, если мерить человеческими мерками. 70 лет назад его пытался убить род Сучковых, хотели получить в свои руки мощный источник магии жизни, на котором зверь устроил свое логово. Попытка провалилась, Сучковы потеряли 3 младших и 1 старшего магистра, а их тогдашний глава в ранге архимага был ранен. Вынув из ножен клинок, он начал прямо на земле чертить карту, весьма грубую и приблизительную, но тем не менее вполне понятную. На ней появилась длинная, делящая рисунок на 2 неравные части полоса, видимо, небольшая речка, а также кружки, значение которых он начал объяснять. У самого зверя есть самка, и по нашим сведениям она недавно разродилась парой котят, продолжил он. Самка примерно на уровне старшего магистра, но сейчас не в состоянии сражаться. Именно поэтому мы решили указать вам именно это место. По известной нам информации, здесь и еще вот тут обитают небольшие группы магических существ. Сильнейшие из них – на уровне старшего магистра, одна лисица, медведь, небольшая волчья стая и пара сов. Поэтому рекомендую идти именно отсюда и пересечь ручей. В нем особо сильной магической живности не водится, и с его стороны лишь 1 группа заслуживающих внимания монстров – совы. Хищники они ночные, и даже магия не изменила их природных привычек, так что днем должно быть проще миновать их, не напоровшись на неприятности. Маршрут, начерченный чародеем, пролегал через ту часть карты, где была не то небольшая речушка, не то очень большой ручей. С этой стороны действительно оказался лишь 1 кружок, в который охранник Хельги вписал букву «С». А хорошо они подготовились, смотри-ка, что-то по поводу способностей самого тигра известно. Подумав, поинтересовался я, раз уж местные имели с ним дело. Невероятная регенерация, начал перечислять чародей. По нашим сведениям, даже чары 7-го ранга, которыми Сучков атаковал его, не сумели прикончить тварь. Он просто регенерировал 2/3 своего тела магией и продолжил бой. Огромный запас выносливости, сверхпрочная шкура, когти, способные без труда рвать артефактные доспехи вплоть до 4-го ранга, и которыми он без особого труда рушит магические щиты. Хвост может удлиняться и бить не хуже тарана. В общем, в ближнем бою это существо страшный противник. Из плюсов для вас – у него довольно скверно обстоят дела с дистанционными атаками. Известно лишь об одной, мощная звуковая волна, которую он выпускает посредством рыка. Бьет, предположительно, на дистанции в 50 метров, дальше ее поражающий эффект сильно снижается. Самый, пожалуй, неприятный противник из возможных. Существо, обладающее огромной выносливостью и прочностью, заточенное на ближний бой и способное исцелять практически любые повреждения. А я вынужден биться против него, не используя оружие. Это будет действительно тяжелый бой, настоящее испытание себя и своих сил. Но награда полностью искупает риск. Конечно, хотелось приберечь возможность пересадки сердца до момента, когда мне предстоит брать следующий после архимага ранг, ведь именно он самое тяжелое испытание у меня на пути. Я так и планировал сделать, дабы извлечь из ситуации максимальную пользу. Ну да что поделать, человек предполагает, а Господь располагает. Когда начнется ваш бой с тигром, мы постараемся отвлечь всех этих существ на себя, господин Аристарх, поглядел мне в глаза чародей. Однако вынужден вас предупредить, дольше получаса их отвлекать мы не сумеем, и в случае возникновения экстренной ситуации будем вынуждены уйти даже раньше. Мы пробудем здесь столько времени, сколько потребуется, холодно поглядела на своего телохранителя Хельга. И если надо будет, спалим всех этих тварей до единой. Уж на каких-то там отродий, даже не достигших седьмого ранга, мне сил хватит. Госпожа, хмуро поглядел на нее чародей, простите меня, но в мои обязанности не стоит ссориться, друзья мои, улыбнулся я, не давая разгореться лишнему спору. Благодарю за предложенную помощь, но она мне не потребуется. Как только ритуал вступит в активную фазу, тигру никто не сможет прийти на помощь. Почему это? Удивилась Хельга, сделав жест чародею, чтобы нас оставили наедине, и накрыв нас глушащим звуки куполом. Коротко поклонившись девушке, он слился с тенью ближайшего дерева и, передвигаясь от одной тени к другой, ушел на самый край небольшой поляны, оставив нас вдвоем. Судно девушки парило в сотне метров над нами, а испроводить меня на поляну спустились лишь сама Хельга и этот ее охранник. Впрочем, говоря откровенно, охрана девушки уже не особо-то и требовалась. Ощущая ее ауру и изредка украдкой глядя, с какой легкостью она плетет чары, я понимал, моя невеста сейчас уже достойной противникой для меня. Так ритуал работает в обе стороны, пояснил я девушке. Лишая себя возможности прибегать к артефактам и алхимии, я как бы демонстрирую самой магии, что иду на честный бой, в котором намерен полагаться лишь на свою силу. А так как у монстров и так нет никаких артефактов и они уж тем более не пользуются алхимией, мироздание и сама магия взамен отрезают их от возможности получения помощи от иных существ. Да, до того, как мы начнем схватку, эти правила не действуют, но стоит ей начаться, как никто и ничто не сумеет помешать нам. Этого в информации отца не было, заметила Хельга. И вообще, а как же тогда тот случай с Приходько? Да и с остальными твоими магами, усилившимися уже в пути на Магадан, они ведь добыли сердца явно не вследствие ритуала, не говоря уж о том, первом разе. В твоей битве с Лешим Приходько вообще никакого участия не принимал. Есть два варианта ритуала, первый не исключает чужую помощь, но тогда придется потратить просто огромное количество усилий и ресурсов на то, чтобы добиться нужной эффективности, пояснил я, когда по кивку девушки ее телохранитель оставил нас наедине. Плюс потребует помощь одного, а лучше нескольких могущественных чародеев, минимум архимагов, и то с ними эффективность упадет процентов на 25, а то и 30 в лучшем случае. Лучше маг заклятий. Ну, а насчет Приходько и моих людей, я конечно не архимаг и не маг заклятий пока что, но моего опыта и знаний хватило, чтобы потерять лишь около четвертой части эффективности. И поверь, это было нелегко. В общем, Павел Александрович явно рассматривает этот вариант ритуала как основной и намерен пользоваться именно им. Твоему отцу возможности позволяют подобный подход. Думаю, твой старший брат уже получил сердце, верно? Да, подтвердила девушка. Он нынче архимаг, а ему лишь 41. Прежде он талантом, позволившим бы взять ранг столь рано, не блистал. А теперь даже есть шанс, что станет магом заклятий. И я поняла твой намек. Согласна, он бы ни за что не сумел бы самостоятельно добыть сердце. Он хоть и неплохой боевой маг, но справиться с разломной тварью седьмого ранга, будучи старшим магистром, да без артефактов и зелий, точно никогда бы не сумел. Тебе виднее, дипломатично улыбнулся я, не желая прямо говорить, что разделяю это ее мнение о брате. В конце концов, это ее родич, и она имеет право о нем так отзываться, в отличие от меня. В общем, поверь, будь у меня выбор, я бы сам предпочел первый вариант. Без лишних хлопот и тревог привести сюда змея с обоими моими Петрами на борту и просто прибить этого тигра со всеми, кто рискнет встрять в этот процесс. А что мешает? Ты же помнишь, что я был на грани смерти после событий в Александровске. Взял я в руку маленькую ладошку своей зеленоглазой блондинки, передернувшей плечами при упоминании той бойни. Моя жизненная суть понесла слишком большой урон, и даже помощь твоего отца лишь отстрочила на время мою смерть. Чтобы полностью нивелировать все негативные последствия того дня, мне нужен весь, до последней капли, эффект этого сердца. И даже тогда этого могло бы не хватить. Поэтому мой способ – это совмещение двух ритуалов. Та его часть, что отвечает за честность нашей схватки с тигром, нужна для того, чтобы преодолеть барьеры и сразу взять седьмой ранг, вместе с этим получив достаточно энергии для вживления сигилов. Ну и к тому же, мне важна каждая капля целительной силы сердца. А таким образом я сумею избежать любых возможных потерь в этом вопросе, наоборот, даже слегка сверху прибавит живительных свойств. Это те энергетические конструкты в твоей ауре, что дополнительно расширяют возможности физического тела, ауры и энергетической системы, уточнила она. «Они самые», – кивнул я, удивленный, что она сумела это заметить. «В моей памяти есть схожие конструкты, и судя по тому, что я вижу, твои значительно уступают моим», – удивила меня девушка. «Я их зову внешними печатями души, уж не знаю, откуда название. Скажи, ты доверяешь мне, Аристарх?» – внезапно спросила она. «Ну и вопросы. Хотя, после всего, что было, после боя в Александровске и того, как я буквально заглянул к ней в душу, вливая в нее остатки силы убитого мной младшего божества, не знаю, как это объяснить, но с тех пор у нас с девушкой была особая связь, пожалуй, даже глубже, чем обычная любовь и симпатия, я доверял ей целиком и полностью, без всяких оговорок, и она, я чувствовал, отвечала мне взаимностью, да и что там чувствовать?» Она все эти годы всегда была рядом и всеми силами поддерживала меня, ничего не прося взамен. «Конечно доверяю», — улыбнулся я ей, привлекая к себе и обнимая. «Что за глупый вопрос? Да и к тому же, это ведь именно ты будешь пересаживать мне сердце. Не забыла, какие еще тебе нужны подтверждения?» «Да я не. В общем, я к другому спросила», — вздохнула она. «Позволь мне во время твоего прорыва на следующий ранг нанести печати самой и исправить пробел, что появился между слоями души и энергетики, что лежат между пятым и шестым рангами. Видимо, будучи без сознания и обессилен после битвы за Александровск, ты их не смог нанести, и это серьезное упущение. Разве это возможно?» – удивился я, чуть отстраняя девушку и заглядывая в два огромных изумруда ее глаз. «Насколько мне известно, нанесение сигилов возможно лишь в процессе прорыва и в первые его часы, когда энергетика и аура еще очень податливы и поддаются воздействию манипуляций. Но даже тогда, это возможно лишь для того ранга, что ты взял сейчас. Что-то исправить и уж тем более нанести новые на предыдущих рангах уже невозможно. Ну вот и нашлось хоть что-то, в чем мои знания превосходят твои», — улыбнулась девушка. «Я уверена в своих силах и возможностях. Твои сигилы, конечно, неплохи, но мои внешние печати души намного лучше. Можешь полюбоваться». И она распахнула ауру, раскрывая ее полностью и позволяя моему взору проникнуть вглубь. И к своему изумлению я увидел, что каждый слой, а аура мага имеет тоненькие, но отчетливые слои, которые подобно кольцам на дереве позволяют понять ранг чародея, несет в себе своеобразные, не похожие на мои сигилы. И при этом, их магия была куда тоньше, сложнее моей, и давали они явно больше. Хельга начала пробуждать свою память лишь после Александровска, будучи уже младшим магистром, значит, она действительно наложила эти свои печати на уже сформированные, недоступные, как я считал, подобным преобразованием слои души за прошедшие месяцы. «Хорошо», — согласился я, все еще впечатленный увиденным. «Не ожидал, что ты не только красавица и умница, но еще и такая мастерица. Ох уж мне этот мужской шовинизм», — фыркнула она. «Мы постояли так еще с минуту, чтобы я не говорил, но шанс, что я не вернусь обратно, был достаточно высок. Сейчас моя жизнь была в наибольшей опасности с начала этой кампании, когда начнется схватка, я даже при желании не сумею прибегнуть ни к силе Маргатона, ни еще к чему-либо. Один на один с почти бессмертным тигром, что на целый ранг могущественнее меня, такая себе перспектива. Однако не бывает роста, особенно быстрого, без риска. А уж когда твоя цель – самая вершина, то тем более». Отстранившись, наконец, от девушки, я подошел к краю рощи, шагнув в которую я уже окажусь на территории зверя. Закрыв глаза и глубоко вдохнув, я подал капельку маны в десятки рисунков, украшавших все мое тело. Поначалу не ярко, но с каждым мигом все усиливая свое свечение, Они запульсировали в такт биению моего сердца, а затем, вспыхнул, осыпались незримым прахом. Все, началось. Теперь мне нужно достичь зверя, сфокусировать на нем внимание и активировать последнюю, не вспыхнувшую еще пятилучевую звезду напротив сердца, и тогда тигр и я окончательно останемся один на один. Не оглядываясь, я двинулся вперед. Я шагал, ступая босыми ногами по ранней зеленой траве, близость к источнику магии жизни сказывалась, и окружающие меня деревья, кусты и прочая растительность цвела, будто сейчас была середина мая в центральных провинциях России, а не апрель в Сибири. Вскоре показался и ручей, хотя скорее все же речушка, шагов 10 в ширину, глубиной в середине 1,5 метра. Я не стал пользоваться магией и просто переплыл ее вплавь. Я был обнажен по пояс. Более того, на мне даже не было сапог. Я предпочел пойти на этот бой в простых серых брюках, с широкими штанинами, суженными к низу. Удобно и не мешает движениям, как раз хватает, чтобы не светить хозяйством. Это уже не было частью ритуала, идти и сражаться я мог хоть в шубе, лишь бы там чар не было, но я решил прогуляться так. Тихий лесок кончился, и я оказался на краю большой поляны, и впереди, шагах в 50 передо мной, стоял могучий, прекрасный зверь, тело около 10 метров в длину, не считая хвоста, в холке около 2,5 метров, с янтарными, светящимися от силы глазами, могучий хищник поражал своей красотой. По шкуре, не отличавшейся окрасом от прочих представителей его племени, пробегали тонкие искорки силы, он словно бы даже дышал ею, он чувствовалось в каждом его движении. «Ну здравствуй, враг мой», – прошептал я, выходя на поляну. Он явно чувствовал мое приближение и ждал меня. Я шепнул короткое слово, активируя последнюю часть ритуала, и меж нами пролетел слабый ветерок, словно бы несущий волю некой незримой сущности. Волю, что говорила нам обоим, время пришло, останется только один из вас.